Глава 41. Аня. Почему доктор не сказал, что с ней случилось? Неужели это так сложно? Злюсь я, нервно перебирая пальцами ремень сумки. И почему она сама не позвонила? Господи, ну во что она опять вляпалась, а? И на всю машину раздается мой протяжный стон. Точно во что-то страшное, раз находится в отделении травматологии. Денис берет меня за руку и молча смотрит несколько секунд. «Сколько раз нужно тебя ударить в спину, чтобы ты смогла навсегда отвернуться от человека?» — задумчиво проговаривает он. «Я сейчас не к тому, что ты должна проигнорировать эту ситуацию. Мне всего лишь интересно, каких размеров твое сердце». Он наклоняется и целует меня в висок. «Лучше бы оно было крохотным, с перепелиное яйцо», — вздыхаю я. «Всю жизнь у меня сплошные неприятности из-за нее». «Я готов поспорить», — выставляет указательный палец Денис и прижимает меня к себе. «Не было бы Ксюши, не было бы Дани. Не было бы Дани, мы бы с тобой никогда не встретились. Так что мы оба должны быть ей благодарны, не так ли?» В этом я с ним полностью согласна. Сколько бы гадостей она ни сделала мне, как бы ни предавала меня, но именно благодаря ей я нашла свое счастье. Машина тормозит на стоянке. Мы оставляем спящего Даню с Романом, идем в больницу. «На каком этаже травматология?» — спрашивает Денис регистратора. «На втором», — сообщает девушка, не отрывая взгляд от компьютера. В само отделение нас не впускают. Медсестра велит подождать в коридоре пару минут, и это время мне кажется вечностью. «Доброе утро», — здоровается с нами мужчина в белом халате и, открывая тетрадь, направляется к нам. «Так, вы, как я понимаю, сестра Павловой», — бегло смотрит он на меня и снова опускает взгляд в тетрадь. Я быстро изучаю бейджик, прикрепленный к его халату. Заведующий отделением травматологии Савченко Игорь Валерьевич. Открываю рот, чтобы обрушить на него вопросы, но Денис меня опережает. «Игорь Валерьевич, что с Ксенией?» — спрашивает он. «Ушиб головы, многочисленные гематомы и перелом руки». Закрывая тетрадь, смотрит на нас доктор и добавляет. «Ее избили». «Что?» — беззвучно изрекаю я. «Как избили? Кто?» «Этого я вам сказать не могу», — разводит руками доктор и добавляет. «Час назад ее осмотрел гинеколог. Слава богу, беременность не под угрозой». От этих слов у меня непроизвольно раскрывается рот. Пару секунд смотрю на доктора, который хмурит брови, явно не понимая, что меня так удивило. Поднимаю отрешенный взгляд на Дениса. «Получается, она не врала, что беременна?» «У вашей сестры 9 недель беременности», — сообщает доктор категоричным тоном, отчего мне резко становится не по себе. «Он же не в курсе, что моей сестре можно верить через раз». «Можно увидеть ее?» — спрашивает Денис. «Нужно», — отвечает доктор. Она отказывается разговаривать с персоналом. «Может, вам удастся убедить ее написать заявление в полицию? Ну, или хотя бы для начала просто поесть». Он хлопает меня по плечу, просит взять халат и сменные тапочки у медсестры и, сообщив нам номер палаты, заходит в отделение. «Думаю, тебе стоит пойти одной», — обняв меня, говорит Денис. «А я пока сделаю пару важных звонков». Сходя с ума от переживаний, я иду по коридору, в котором витает запах хлорки. Останавливаюсь у 11-й палаты, набираю полную грудь воздуха, открываю дверь и ловлю на себе удивленные взгляды двух женщин, сидящих на кроватях. У одной забинтована голова, у второй загипсована нога. А на кровати у окна, отвернувшись от всех, лежит Ксюша. «Только что уснула», — шепчет женщина с гипсом. Я, крадучись, иду по палате, замечаю на тумбочке рядом с кроватью сестры тарелку с кашей и 2 ломтика белого хлеба. «Совсем ничего не ест», — цокает языком вторая женщина. «А ей надо, ей за двоих надо». Я легонько касаюсь спины Ксюши, наклоняюсь, чтобы посмотреть, спит она или нет. И с ужасом округлив глаза, зажимаю дрожащей ладонью рот. «Боже мой, что с ней сделали?» — быстро мотаю головой я. Лицо сестры изуродовано. Под глазом синий-красный синяк, распухший нос весь в ссадинах, губы разбиты. За спиной раздается цоканье и гневный шепот. «Какая же скотина так поизмывалась над ней!» «И не говори, Валь, это ж надо так изувечить беременную женщину, а?» Я не сдерживаюсь и всхлипываю на всю палату. Невозможно смотреть на нее без слез. Бедняжка. Через что ей пришлось пройти? Если это сделал ее Никита, то Денису стоило задушить эту тварь еще в мотеле. Я присаживаюсь на ее кровать, глажу по спине. «Ксюш», — тихо шепчу я. «Ксюш, это я, Аня». Сестра открывает глаза, смотрит безжизненным взглядом в стену. «Она ни с кем не разговаривает», — поясняет одна из соседок по палате. «Ксюш, это Никита сделал с тобой?» — спрашиваю я. Глаза сестры наполняются слезами, ее подбородок дрожит, но она по-прежнему не говорит ни слова. «Если не можешь сейчас говорить, то не надо», — вытираю я слезы. «Но ты должна есть, слышишь? Ты же хочешь сохранить ребенка». Ксюша болезненно кривит губы. Из ее глаз вырываются слезы. «Я ушла от него», — еле слышно произносит она. «Переехала от него в свою квартиру и хотела начать жизнь с чистого листа. Но он ночью приехал и...» Она накрывается одеялом, которое тут же начинает дергаться от ее рыданий. Я кладу голову на ее спину и всячески пытаюсь успокоить. Он ответит за это: «Ксюш, клянусь, Денис сделает все, чтобы этот урод загремел за решетку». «Матушки, так это ее парень такое сотворил», — охает женщина с забинтованной головой. «Никак отец ребенка», — подхватывает вторая. Ксюша резко скидывает с головы одеяло, поднимается на локтях и смотрит на них озверевшим взглядом. «Да перестаньте вы уже кудахтать! Ксюша, поешь! Ксюша, поговори с нами! Ксюша, расскажи, что случилось!» — взвизгивает сестра. «Меня взяли за волосы, ударили головой об холодильник, вывернули руку до хруста и напоследок с размаху разбили губы. Вот что со мной случилось! Теперь довольны?» Ксюшу трясет от злости. В глазах женщин застывает растерянность. «Можете оставить нас на пару минут?» — умоляю их я. «Пошли, Валь», — вставая с кровати, говорит женщина и подает второй костыли. «Там в коридоре журналов много, глядишь, и сканворды найдем». «Да, идем, идем», — кряхтит вторая и, опираясь на костыли, медленно ковыляет к двери. Как только мы остаемся одни, Ксюша прерывисто вздыхает и устремляет взгляд в морозное окно. «Я честно порвала с ним, Ань», — всхлипывает сестра. «После того случая с Даней у меня в голове что-то щелкнуло. Мне захотелось изменить свою жизнь, замолить грехи перед тобой и сыном, перестать искать приключений и остепениться в конце концов». Она переводит на меня взгляд, полный обиды и боли. Стискивает в кулак край одеяла. «Мне осточертело вариться в дерьме среди пьяни, наркоманов и разврата. Я устала танцевать полуголой перед долбанными извращенцами, которые тянут ко мне свои грязные руки и суют в чулки деньги. А зачем я все это делала, Ань? Да затем, чтобы отработать долги за Никиту. Он использовал меня как марионетку, понимаешь? Как в сказке про Буратино. Я плясала на сцене, чтобы заработать денег для какого-то чертового Карабаса-Барабаса». Снова пускается в слезы сестра. «Он избил тебя, потому что ты отказалась добывать для него деньги?» Ксюша качает головой, поджимает губы. «Да». Я запускаю пальцы в волосы, громко вздыхаю. «Да как он посмел поднять на тебя руку? Ты ведь носишь под сердцем его ребенка». «Он не знает», — гнусавым голосом сообщает Ксюша. «То есть?» — выпучиваю глаза я. «Ты не рассказала ему о беременности?» «Нет», — опускает взгляд она. «Я боялась его реакции. Думала, что пошлет на аборт, потому что беременной не место в рядах стриптизерш. О, теперь я понимаю, усмехаюсь я и с укором смотрю на нее. Тогда ты решила пойти быстрым путем, украсть Даню, получить за него деньги, отдать своему Никите, чтобы он рассчитался со своими долгами. Потом сообщить ему о беременности и жить с ним долго и счастливо, так? Молчит. Значит, я полностью права. Какая же ты все-таки дура, а? Сверлю взглядом сестру, но не озвучиваю это вслух. Господи, ну как ты умудряешься влюбляться в таких идиотов, Ксюш? Трясу я рукой. Ты красивая, стройная, привлекательная, модель, в конце концов. Но неужели не могла найти себе нормального мужика? Почему именно эта мразь? Потому что любила его, вымученно улыбается Ксюша. Мне как будто крышу снесло. Я, как верная собачонка, выполняла все его просьбы. А в тот день, когда мы были в мотеле вместе с Даней, он напился пива, уснул, а я долго смотрела на него, на все его вещи, разбросанные по номеру, на пустые бутылки. И знаешь, в тот момент я как будто проснулась после долгого сна. Меня окутала паника. Я хваталась за голову, осознавая, что натворила. Я... Ксюш, резко перебиваю ее. Слушай, а ты не думаешь, что он мог периодически подсыпать тебе что-нибудь в воду или, не знаю, в еду, в коктейли? Ну, чтобы ты танцевала в клубе, чтобы согласилась на кражу ребенка? Не знаю. Говорю же, все время с ним я была как в тумане. Тебе обязательно нужно сдать анализы и сделать УЗИ, строго велю я. Если он пичкал тебя наркотиками, то это может очень плохо сказаться на ребенке. Ксюша смотрит на меня испуганными глазами, ее губы дрожат. Я просто предполагаю, сразу успокаиваю сестру, чтобы у нее не случилась истерика. Может, я ошибаюсь, но нужно обязательно провериться. Найдем тебе хорошего гинеколога и вместе поедем в больницу. Я прижимаю ее к себе и прямо как в детстве глажу по волосам. «Я чудовище», — протяжно шепчет Ксюша и снова пускается в слезы. «Всю жизнь изводила нашу бабушку, а потом даже не приехала с ней проститься. На тебя!» — она пищит, давясь слезами. «Зачем ты вообще приехала ко мне? Я украла у тебя ребенка, а ты все равно взяла и приехала!» Стучит она кулаком по моему плечу и тут же сгребает в свои объятия. «Ты единственное, что у меня осталось. Я люблю тебя и больше никогда, никогда не предам. Клянусь, никогда больше такого не будет». В этот момент в моей душе селится слабая надежда. Может, хотя бы сейчас она прозреет и в корне поменяет свою жизнь. Я отодвигаюсь, вытираю рукавом халата ее лицо. «Это ж сколько всего надо было натерпеться, чтобы наконец-то захотеть жить, как нормальный человек», — качаю головой я. Мы еще несколько минут сидим с ней наедине, разговаривая на темы, касающиеся ее беременности и наказания для Никиты. Ксюша поклялась сегодня же написать на него заявление. И думаю, Денис через свои связи поспособствует поймать этого ублюдка и упечь его за решетку. В палату возвращаются ее соседки. Я собираюсь уходить, но сестра останавливает меня, взяв за руку. «Ань, я подписала все бумаги для отказа от материнских прав», — тихо произносит она, глядя на меня преданно и горько. «Я не буду вмешиваться в жизнь Дани, обещаю. Я очень рада, что у вас с Денисом все так сложилось. Рада, что Даня растет в такой замечательной и любящей семье». Я снова опускаюсь на ее кровать. Напоследок обнимаю. «Все будет хорошо, систер», — одобряюще хлопаю ее по спине. «Вот увидишь, через пару лет наши дети будут не разлей вода. Впрочем, как и мы с тобой были в детстве». Всю дорогу до дома я пытаюсь отойти от последних событий. Но надо признать, несмотря на то, в каком ужасном состоянии сейчас Ксюша, мне почему-то кажется, что она действительно многое осознала. Я надеюсь, что с ее ребенком все в полном порядке. А еще я очень рассчитываю на то, что, выносив его и родив, она наконец-то поймет, в чем заключается настоящее женское счастье. Если она действительно хочет меняться, то я всегда готова ее поддержать. А если нет, если ее в какой-то момент переклинит, и она пожелает избавиться от ребенка, точно так же, как было с Даней, то ей уже навряд ли что-то поможет. Иначе сколько раз ее должны ударить по лицу, чтобы наконец-то вытряхнуть из головы всю дурь? Некоторых можно бить всю жизнь, но от этого они не меняются, а становятся только хуже, словно кидая вызов всем, кто хочет их изменить. «Благодарю, Федор Борисович», — говорит в трубку Денис. «Будем на связи». Он убирает от уха телефон и бодро подмигивает мне. Оперативник уже едет в больницу. Как только Ксюша напишет заявление, этого урода сразу же объявят в розыск. «Спасибо тебе», — шепчу я, пристраивая голову на его плечо. «Ты еще не пожалел, что в твоей жизни появились сестры Павловы?» — устало ухмыляюсь я. «Двоякое ощущение», — не скрывая иронии, отвечает Денис. «Однако без вас моя жизнь точно не была бы такой скучной и унылой». Машина сворачивает на подъездную дорожку к его дому. Я застегиваю на Дане комбез, надеваю на его голову шапку в виде головы зайца. «Вот мы и дома», — с радостью сообщает Денис. Машина въезжает в открывшиеся ворота. Колеса с хрустом сминают под собой снег, тормозят. Мы выходим на мороз. Роман с Денисом берут из багажника вещи, большого мишку, и мы, наконец-то, идем в тепло. Но как только Денис открывает двери, мы все дружно застываем на пороге с отвисшей челюстью. «Мать честная», — протягиваю я, когда ко мне возвращается дар речи. Округлив глаза, смотрю на перевернутые стеллажи с посудой, на сорванные с окон шторы, на разбитые дорогие вазы. Повсюду стекла, белый диван и кресло облиты чем-то ярко-красным. Над камином висит разбитый телевизор. Рядом на полу лежит молоток, которым отбивают мясо. А на стене у лестницы красуется большая красная надпись. «Получай, тварь!» Денис молча шагает в дом, бросает на пол сумку. Я замечаю, как его руки сжимаются в кулаке. «Ань, идите с Даней наверх». «Рома, пошли со мной», — сдержанным тоном говорит он и отправляется в сторону кухни. «Что ты собираешься сделать?» — тревожно спрашиваю я. «Привлечь ее к ответственности», — развернувшись ко мне, разводит руками Денис. «Или она надеется, что это просто так сойдет ей с рук? По всему дому камеры. Мне ничего не стоит отправить видеозаписи в полицию». «Денис Алексеевич, смотрите!» Роман кивает на верхний угол в гостиной, где установлена камера. Я поднимаю взгляд, вижу, что камера разбита. Денис быстро обходит весь первый этаж, и я слышу, как он отдаленно ругается. «Вот дрянь! Она разбила все камеры!» Он возвращается с красным от злости лицом. Еще раз оценивает масштабы бедствия. «Ром, твоя задача — найти ее и доставить в отель». «Ань», — подходит ко мне Денис и кладет ладони на плечи. «Побудьте пока наверху, ладно? Сейчас я позвоню в клининговую компанию, и вскоре здесь все уберут». Мы поднимаемся наверх, входим в детскую комнату. Я ставлю сына на ноги и в панике хватаюсь за голову. «Да что же она за человек такой? Она же перевернула весь дом, испортила мебель, посуду, стен...» Я резко замолкаю и застывшим взглядом смотрю на миску с молоком. «Мяу!» слышится откуда-то со стороны детской кроватки, отчего в моих жилах леденеет кровь. Обернувшись, вижу, как Даня, улыбаясь во все лицо, бежит к кроватке. «Стой!» — кричу я. Подлетаю к нему, хватаю на руки и с бешеным стуком в груди смотрю на здоровенного пушистого кота, трущегося о бортики кроватки.